Прошло еще 5 лет, и страну постигло большое горе. Все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя. «Пф», — отвечал приближенный и покачивал головой. Бледный, похолодевший, лежал император на своем великолепном ложе. Все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бегали взад и вперед, перебрасываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разосланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов. И во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер. Хотя и лежал на своем великолепном ложе под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижный и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.